Берлога. Маленький домовенок вслед за маленьким лишенком выскочил на большую поляну. Посреди бугор, на бугре сосна, красная, как огонь в печи. Большой корявый пень под сосной качнулся, приподнялся, под ним открылась дыра. Из дыры, упираясь в землю корнями, полез еще один корявый пень. Кузька наутек от такого ужаса. — Постой, сынок, погоди чуток! — добрым голосом крикнул ему пень. — И ты, лиса, постой! Пень шагнул к кустам и вытащил из них рыжую лису. Тут Кузька разглядел, что у пня не корни, а руки и ноги. — Ты смотри, зайчишек молоденьких не лови, они у меня все на счету, — сказал живой пень, держа в руках лису. Вот разведется у нас побольше зайцев, тогда и гоняйся за лопоухими. Пень погрозил лисе пальцем и поставил на землю. Морда у лисы была такая, будто она сама только что держала кого-то поперек живота, учила уму-разуму. Быстро оглядев Кузьку, лиса гордо ушла в кусты. — Так вот какой дедушка Диадох! Руки-ноги похожи на корни, волосы на сухую траву, борода на мох, а глаза, как ясное небо. — А это кто же? На кого похожий? — спросил дед Диадох, разглядывая Кузьку. — Для медвежонка слишком голый, для лягушонка слишком лохматый. Водяной посуху не ходит, на кикимор не очень похож и весь трясется. Уж не родня ли ты нашей осине? Кузька так стучал зубами, что дятлы на стук откликались. — Да он озяб! — дед схватил домовенка, утащил его под пень, в черную нору и опустил во что-то шуршащее, мягкое, теплое. Когда глаза привыкли к темноте, Кузька разобрал, что сидит в коробе с сухими листьями. — Сколько живу на свете, — удивлялся дед, — таких лишенков не видал. — Он не лишенок, дедушка, он домовенок. — Тут, гляжу, больно дикий. Из роду домовых, говоришь? Слыхать слыхал, видать не видал. «Это растет на тебе или как?» — тронул он Кузькину одежду, с которой текла вода. Вместо ответа Кузька начал стаскивать мокрые лапти, рубаху. «Вот-вот так я и думал. Скидывай, сынок, погрейся чуток», — ласково приговаривал дед Диадох, забирая одежду и укладывая дрожащего Кузьку поглубже в короб. «Лежи, согревайся, сил набирайся. Деревья по осени тоже листву сбрасывают. Холодную да мокрую, весной новое вырастет. — У меня не вырастет, — испугался Кузька. — Зато высохнет, — успокоил его дед, укутывая по самую шею сухими листьями. — А это что? — и взял у Кузьки сундучок. — Там тайна, дедушка, — еще больше испугался Кузька. — Ну-ка, так береги ее, — сказал дед, помогая запрятать сундучок на самое дно короба. Кузька огляделся батюшки. «Сколько змей! Целые выводки!» Не сразу догадаешься, что это извиваются и свешиваются с потолка корни деревьев. Раз восемь в дверь заглянула любопытная заячья мордочка. То ли восемь зайцев один за другим прибегали взглянуть на Кузьку, то ли заяц, которого старый леший спас от лисы, заглядывал восемь раз. По углам и вдоль стен берлоги стояли еще короба и корзины, а в них что-то шевелилось, шуршало, потрескивало. Кузька то и дело ловил на себе взгляды крошечных блестящих глаз. Какие-то малявки сидели на корнях, ползали по стенам и смотрели, смотрели на домовенка. — А ну-ка ишь отсюда! — прогнал дед лесную мелочь и, смеясь, повторил. — И к тебе, наша осина, не родня ли? — Мне деревья не родные. Мне бы что-нибудь поесть, дедушка. Дед-диадок, задумчиво пожевав губами, принес из темного угла сухую лягушку. — Кормись, сынок. Кузька не стал есть сушеную лягушку. — Не любит, — сокрушался дед. — Я журавлю берег. Деревом ее бедную придавила. Может, это хочешь? И принес из другого угла пучок сухой душистой травы. Кузька понюхал и отвернулся. — Не умеет, — вздохнул дед. — А ничего вкусное, я пожевал. Лосятам закуску припас к зиме. Да скажи нам, чем ты сыт бываешь? — Блинами, пирогами, молоком, киселем, кашей, репой, квасом, щами, хлебушком. Единым духом выпалил Кузька и облизнулся. Сколько незнакомых вещей есть на свете! — покачал головой дед. — Век живи, век учись! — вздохнул домовенок. — И у вас так говорят! — обрадовался дед. — Ну, коли помыслы у нас одинаковые, то и вкусы одинаковые найдутся. Повернись да оглянись. Может, выберешь чего по вкусу. Кузькины глаза, привыкшие к темноте, мигом разглядели большущую корзину с орехами. — Эй, да у тебя вкусы, как у белки! — рассмеялся дед и притащил еще два короба. Один с шишками, другой с сухими грибами. Кузька отнесся к этому угощению без особой радости. Дед подумал-подумал и приволок колоду с медом. Тут-то гость показал, на что способны домовые. Любопытный Лешек тоже лизнул и потом долго вытирал язык то одним зеленым локтем, то другим. Так и закусывал домовенок орехами с медом, пока не почувствовал, что сей же час уснет. Последнее, что услышал Кузька, засыпая: «Дедушка, в лесу дождь?» «Дождь, внучек, ливень». «Дедушка, в лесу ветер?» «Ветер, внучек, буря». «Дедушка, в лесу гроза?» «Гроза, внучек, бушует. Ветер дует, молния полыхает, всех пугает. Пора нам с тобою там быть, беду опередить».